хочешь, когда надо, когда надо, я твой. Если хочешь, когда надо, поиграем в любовь. Правда в том, что то, что надо, не так далеко нас разделило берегами, но мы встретились в метро. Ты хочешь жить красиво, да нам же позитива. Чоп, чоп, чопай, по жизни чопай. Мы встретимся в итоге, не будем одиноки. Чоп, чоп, чопай, ко мне ты чопай. Какая-то сила вселенной не хватит, чтобы нас разделить.